Глава. Подлинный рассказ о матушке Фросе, записанный мною на магнитофон и тщательно перепечатанный лишь самыми небольшими исправлениями. Продолжение. И вот подъезжает, значит, до нас мужичок на телеге. Он нам кричал, чтобы мы с дороги сошли, а мы не слыхали, хоть раздави нас. Спим. Что же он сделал? Как хлестнет нас кнутом. Мы испугались. Господи Иисусе Христе, да где же мы? Кругом лес, и мы ничего не понимаем. Испугались. Дяденька, скажи Христа ради, где мы? Куда мы попали? Он ругается, проехал. Ну и Бог с тобой. Мы посидели. На силу опомнились, откуда мы идем, куда. Потом глядим. А мы как раз уже недалеко от усадьбы, где Ломаса Лашкина-то грабят и винный завод. Видно, и мужичок туда на телеге ехал. Смотрим, и жаровни тащит, и скалки, и все, что Лашкина было в дому. Мы уж той дорогой не пошли, убьют нас. Как же монашки? Слышим, кричат, сейчас пойдем к черничкам. Мы скорее к своим, сестры нас уже ждут. Как же вы так долго? Мы все рассказали, как плутали, как задремали, как дошли, и что к нам грабить сейчас придут. Только рассказали, слышим, сестры кричат. Ламасы пришли, с красным флагом ворвались. Много их, у нас там житница, они к этой житнице. Давай ключи, пришла к ним старшая наша. Хорошо, сейчас дам, чего вам нужно? Все нам нужно, все, весь хлеб заберем, давай все, что есть. Она, матушка, думала, отстоит, какой тебе? Отперли, а там у нас и пшено, и крупа была, и мука. Стали им по мере насыпать, да разве они будут ждать по мере? Вытолкали они нас, да сами стали сыпать. Отняли все. Один дяденька влез прямо в сусек, в муку. Вот страсть-то, и смех, и грех. Весь белый насыпает мешки. А потом слышим, бах-бах, стрельба идет. Что ж такое, глядим туды, а там, значит, вертянские мужики поднялись, пошли на защиту монастыря отгонять этих ламасов. Мы кричим, караул, убивать нас будут. А вертянские нам, что вы, дуры, кричите, не вас будут убивать, а вон тех. Да, никого не убили, слава Богу. Только кверху постреляли. Но разогнали все-таки этих ламасов. А уж утащили они сколько всего. Такая была грабеж. Прости, Господи. Осень стояла. Октябрь. В 17-м году. Да холодно уже было. Уж у нас были запасены грибочки. Капуста. Все для зимы. Вот как сейчас и вижу. Один мужичок залез в погреб. Вытащил кадушечку. Там ведерочко на два. Очень уж мужичку кадушечка понравилась. Были в ней только самые хорошенькие грибочки отобраны. Так что же он? Вывалил грибы и лапти не жалеет. Топ-топ, потоптал их грибы эти, чтоб никому не достались. Да, грибы ему и не нужны, ему кадушечка нужна. А еще какой-то татарин там был. Ему тоже кадушечка приглянулась, только другая, а в ней помидоры. «Это что такое?» А у нас одна сестра, мордовочка была, смешливая. «Это, говорит, у нас лекарство». «Какое?» «А когда корова завшивеет, мы этим лекарством корову моем». Вот так и сказала. А он поверил. Не понимал, что такое помидоры. Было у нас много посуды для молока. Стеклянные, хорошие. О, Господи! Один паренек залез на чердак, видит там эти бутыли, наклал мешок. По лесенке стук-стук, одна об одну побил. На дворе высыпал. Еще знаю, где взять. Еще пошел. И пьяные были все. Понабрали вина на заводе у Лашкина. Что творили, нельзя рассказать. Прямо у нас на дворе один такой мужчина валяется без памяти. Синий. Опился. Господи, прости нас грешных. А потом явилась какая-то эта власть. Власть явилась человек 14 вроде. Они у нас на большой кухне заседание сделали. Решали, как со спиртом быть. Если, говорят, все как есть оставить, люди Не знаем, что натворят. Думали, думали и решили, давай мы этот спирт выпустим. Просто как воду в землю. А другие говорят, так нельзя, спирт, он везде нужен, он лекарство. А другие в ответ, нет, в это время нам его рядом с людьми держать нет возможности, потому как народ много беды натворит пьяный. Но все же они порешили и выпустили весь этот спирт. Из картошечки его делали. На завод туда картошку возили и делали вино. Водку белую такую. Только перед тем, как вино в землю выпустить, пришла эта власть к нам и говорят, «Бутылки у вас есть?» У нас были бутылки, большие, со святой водой. Мы и показали. «Что это в них у вас?» – спрашивают. «Святая вода». Они забрали бутылки и вылили на пол. Да им что жалко святую воду, а спирта себе понабрали. А что осталось спирту, тот выпустили прямо в землю, в песок. После того со всех сел ближние и дальние мужички да бабы съезжались и этот песок промывали. И пили ребят. А на заводе сколько тогда мужичков потопилось. Один какой-то с ногами в чан упал, прямо как уголь сгорел в спирту. Много всего было. Сатиста весь разграбили, а нас выгнали. Да. Это когда было? Ну да, 17-й год, как раз начало революции. А монастырь закрыли в 27-м. Тут такого страха-то уже не было, потому что власть сделалась. Все окрестные монастыри прежде разогнали, а нас пока не трогали. В Москве кто-то помог. Нам потихоньку сообщили, вы пока никуда не уходите, держитесь. Устроили мы артель. И стали называться не монастырем, а артелью. А уж в 27-м власти начали требовать с матушки игумени сестринские списки, документы на всех. А мы говорим, у нас нет никаких документов. И правда, в монастырь-то нас принимали без документов. Хотя, конечно, считали нас, счет был. До революции сестер было больше 1000. Я вот приехал уже в 15-м году. Чья ты, откуда-во? А в монастыре из нашего села был Агаша, постарше меня. Я с одного села с Агашей. О, Агашина землячка. Вот и все. Такой вот документ был. Агашина землячка. Старушки рассказывали, когда сестры жили еще с преподобным Серафимом, значит, лет 150 назад. Батюшка Серафим сестрам говорил, «Придет время, мои сиротки, в рождественские ворота, как горох посыплются». Мы, бывало, гадали, какие же это ворота будут. В монастыре таких ворот нет. А вот в 27-м году подходит наш престольный праздник Рождества Богородицы. В 2 часа малая вечерня. Я тогда в звонарях была. Побежали мы звонить колокольне. Только я берусь за замок, цап меня кто-то за руку сзади. Ах, батюшки, красная шапка, милиционер. И не видел, откуда он взялся. Схватился за замок и не дает, не пускает нас на колокольню. «Стой!» — говорит. Я говорю, «Как стой? Уже нам время звонить». «Вам!» — говорит, «время, а нам нет». Певчи бегут, спрашивают, «И что это вы не звоните?» А мы головушки повесили. «Вон, красная шапка не дает». Звонить на праздник не дали, а дали 7 дней на сборы. В 27-м году это было, в сентябре. По старому стилю 8-го, а по-новому я не знаю. Рождество Богородицы, праздник 8 сентября. Тут сестры вспомнили. Батюшка Серафим говорил, «Сиротки мои в рождественские ворота, как горох посыплются. Вот вам и рождественские ворота». Вспомнили слова преподобного. Сестры потом попросили, «В эти 7 дней разрешите нам все докончить. Значит, чтоб и службу служить, и звон. Но делайте, как знаете». Не отказали. Через неделю мы ко всенощной отзвонили во все звоны. В последний раз. Отзвонили, отслужили. И как птички кто куда. Вот так. И дождик лил. В дорогу, Господи, люди на нас, и Господь на нас, Царица Небесная. Да что же поделаешь, ведь невозможно, что они власти эти предложили, чтоб, значит, не надевать монашескую одежду. ходите, как мирские. И чтоб икон не было, а поставить Ленина. На это никто не согласился. В Тихинской церкви хранилось все для нового собора. Что там было, при нас еще стали вывозить. Ризы, кресты, но все-все вывезли. А мужички, что пригнали с телегами, нерадостны были. Сюда мы везли с радостью для нового собора, а сейчас не весело нам. Вот тут из мужичков, некоторые голову нагнувшие, прямо плакали. Ну, жалко было. Они только что поплакали. А что они могут сделать против власти? Матушку-игуменью на второй день в тюрьму забрали. И пошли мы кто куда. Архиерей один был при нас, тайно. Он нам сказал: «Из монастыря вас выгнали, но монашество мы с вас не снимаем». Я не знаю, как люди о монашке так рассуждали. Все это Божие наказание. Господь попустил для нас такую власть. 37-й год. Мы с монашками вокруг монастыря жили. Я вот тут, на Колгановке. И на той стороне улицы еще были домики, там тоже жили монашки. А некоторые побоялись тюрьмы, замуж вышли. Помоги им, Господи. Пришло время в тюрьмы нас давай брать. В 37-м какая-то явилась тройка, судьи такие. Помню, небольшая такая была комната, они сидят такие большие мужчины, а нас 20 человек сразу одних монашек милиционер привел. «О, брат, как ты много привел! А я еще не знаю, где взять. Ну что, девушки?» «Девушки. Ну, как вас судить-то? В церковь ходили?» «Ходили. Пиши, бродяги». Такая наша вина была, бродяги. Повезли нас в Ташкент. Вагоны телячьи, сквозняки везде. Вот в вагоне-то я и заболела. Я все плакала. Господи, думаю, за что в тюрьму-то? Тюремщица. Как-то мне было обидно, что я в тюрьме. Ну, и плакала. Да и все плакали, наверное. Лицо от слез у меня было сырое. А потом, как пошел поезд, стал ветер, и у меня сразу голова простыла. И рожа. Все у меня опухло. Привезли в Ташкент, а я уж ничего не понимаю. В больницу положили, но не померла, жива осталась. Привезли нас в Ташкент, в чистое поле, а как стали освобождаться, целый город построили. Бесплатные работники. Такая была еще генеральная проверка. Темный-темный коридор, по обе стороны стража с пиками стоит. Страх-то там какой был. Сколько охраны, собаки лают. Господи, чего они берегли такого добра-то, монашков? И вот этой тропкой через стражников проходи. Пройдешь, а в конце обыск. Кресты снимают. Господи, прости их. Матерь Божия. Милиционер крест содрал, ногами растоптал. Зачем носишь? И вот когда сняли наши крестики, такое было чувство, как все равно перед тобой стоит сам Господь распятый, как будто сам Господь на кресте терпит. Крестики сняли, такая обида. А потом что же? Как же без креста? В то время мы пряли узбекскую пряжу, вату, и были там такие вилочки, их маленько срезать, и будет крестик. Поделали мы крестики, пошли в баню с крестами. И там такие есть. Начальству сразу докладывают. А монашки опять все в крестах. Но тут уже не отбирали. Да и возьмите, мы себе что-нибудь другое найдем. Ну и Господь нас укреплял. Одна сестра Дивеевская, она еще до нас в тюрьме была. Видит во сне батюшку Серафима. Батюшка сюда, в тюрьму, целый этап монашков гонит. И весело-то говорит: «Открывайте двери, сестер вам веду. Это Наста». От этого на свободе еще в Дивеево была у нас блаженная Марья Ивановна. Она при мне помирала. Вскоре, как нас из монастыря выгнали, мы все тогда у нее спрашивали: «Мамашенька, когда же мы в монастырь? Мы монастырь ждем». А она: «Будет вам монастырь. Мы с покойницей, матерью казначей, скоро вас в этот монастырь вызывать начнем». И вы знаете, что она мне сказала? «Только в монастыре этом вас будут звать не по именам, а по номерам. Вот тебя, Врося, мы позовем с казначеей. 338. Подивилась я, но запомнила. А когда в тюрьму взяли, такой номер у меня и был. Я помню свой номер 338. Да, она мне это сказала. Марья Ивановна Блаженная. Вот тебе и монастырь. Что ж, такое было время. По-всякому приходилось. Поста больно уж не соблюдали. Господи, прости. Когда из костей что наварят. Но большой пост все-таки терпели. Водичка там или чего. Постное берем. А скоромное не брали. Но все-таки было хорошо, что нас много там было монашков. 40 человек. Какой праздник. Мы на нарах сидим и чувствуем благовещение. Господи, помилуй, а теснота везде. Внизу шпаны, они там царствуют, а мы наверху. Нам еще лучше. Бог с ними. Мы среди нас и певчи. Вот так соберемся наверху и тихонько запоем «Архангельский глаз». Были такие, что и на память знали все. И службы, и акафисты. Книги нам держать не пропускали, книги забирали, да. А вот в одно время ехали на пересылку. Долго ехали, а в соседнем вагоне шпаны. И больно уж раздрались, монашков отдельно везли. Эти шпаны все нары переломали. И вот одну к нам сунули. Она вся была, ну, голая почти. Ничего на них не было, так как чуток переодетая. Ни сумки у нее, ничего. А монашки все были с сумками. И рубашечка-сменочка, и сухарик, и что надо, все у нас было. А у шпанов нет ничего. Жалко их стало. У кого-то был кусочек, покормили, кто юбку, кто какой платочек, и одели ее во все. Ну ладно, едем. Вот на одной остановке дверь открыл военный. Нас провожали не большевики, а военные солдаты. «Ну, сестры, как живете?» «Все хорошо, слава Богу. Может, кому чего нужно? Может, кто больной?» «Да ничего, все терпим». А эта шпана и говорит. «Гражданин начальник, а монашки Богу молятся, поют». Он и говорит. «Вот и хорошо, и ты с ними пой. Они зато и сидят. Пусть себе молятся». Едем. На каждом вагоне солдат. Караулит. Мы-то в вагоне, а охранник наверху. Там холодно. Он все ходит, притоптывает. Мы его так жалели. Господи, мы в тепле, а ему там холодно, караулит нас. А как поезд тронется, солдат стучит нам. «Эй, сестры, запивайте барыню!» А мы пели «Благослови, душа моя Господа!» Или там обедню. Он всегда, как тронемся, хоть и не знает, как называть, но стучал нам. «Пойте, барыню, не бойтесь!» Да, Господи, были и добрые, всякие были. Потом перевели нас, монашков, в приют к детям. Там при тюрьме приют был. Мамки их сидели в лагере. А шпане нельзя было детей доверять. Они как разойдутся, убьют ребенка. Вот и брали туда монашков. А нам там хорошо было. На Пасху, как уложим детишков, 12 часов соберемся в этом, как его забыла, не назову, павильоне. Детки в этом павильоне днем играют. Мы там соберемся и запеваем тихонько. «Воскресение Твое, Христе, спасе!» И «Христос воскресе!» Тихонечко так. «Воскресение Твое, Христе, спасе!» А медсестра и директор однажды услыхали. «Где ж такое пение, как ангелы поют?» Пошли и наткнулись на нас. «Так это вы тут поете?» Мы испугались. А директор была еврейка, но ничего никому не сказала. «Ну ладно, только тихонько пойте». А ведь приходилось и детей крестить. «О, Господи, прости!» Надо было это батюшкам рассказать. Когда купали, тогда их и крестили. Читали верую, еще другие молитвы. Я уж забыла. По 4 ребенка сразу крестили. А некоторые сильно больные, то по одному, а то зараза какая. Вот так. А сколько там детей погибло? Много. Откуда мы и освободились? О, Господи, Боже мой! Чего только не делали. каких в жизни не было делов, и пряли, ткали, и детей воспитывали, монашки. Эх, тюрьма, никого не щадит. Говорят, кто не был, побудет, а кто был, тот не забудет. Теперь вот еще бы мытарство пройти. Господи, помоги, Царица Небесная, много я вам тут наболтала. Прощаясь и провожая нас, матушка остановилась, развязала платок и достала из-под ворота подрясника маленький деревянный крестик. Я его берегу. Он как-то у меня не потерялся. Крестик — заслуга из тюрьмы. Вот простая деревяшечка. Я уж по-простому вам скажу. Если плохо скажу, не обессудьте. Вы все 70 лет в плену пробыли. Понимаете вы это? Нет? Мы же в плену жили у советской власти. Это же плен. И дальше не знаю, что будет. Куда пойдет? Я только слыхал от одного человека, не скажу его имени, а только он сказал: кончилось царство Хамова.